него была язва, и он никогда не улыбался. «Вы могли бы привыкнуть к моему характеру за столько лет», — улыбнулся Фрезер. «А вы к моему», — парировал Страус. Фрезер поднял вверх обе руки. «Сдаюсь. Спорить с вами — самое бесперспективное занятие. Вы все равно окажетесь справа. У вас всегда абсолютная логика». Страусу, очевидно, надоел этот разговор. Вместо ответной реплики он поднял со стола папку с документами. «Возьмите это и срочно изучите. У вас всего один день. Завтра утром вы доложите мне свои соображения». «Что-нибудь случилось?» «Сначала прочтите документы», — ворчливо предложил Страус. Фрезер незаметно усмехнулся. Он знал манеру разговора своего непосредственного руководителя. Тот обычно показывал на документы, но любил разъяснять все сам, чтобы прочувствовать реакцию своего собеседника. «Именно из-за этого меня так срочно вызвали?» — невинным голосом спросил Фрезер. «Это очень важное дело», — строго заметил Страус. «Речь идет об исчезнувшем архиве литовского КГБ. Сейчас уже нет сомнений, что его вывезли не в Москву, как мы тогда предполагали. Архив оказался в Германии. Более того, по сообщениям нашего посольства в Бонне, кто-то уже предлагал представителям Ленгли конкретные дела из этого архива. По счастливой случайности они вышли на этого бизнесмена. Впрочем, я не вижу ничего удивительного. Для немцев и русских все американцы — агенты ЦРУ. А любой бизнесмен так или иначе связан со своей разведкой. По-своему, они правы, но их подвело одно обстоятельство. Наш бизнесмен был другом американского консула, и их часто видели вместе. Очевидно, на этом основании русские и немцы, которые предложили этот товар, сделали вывод о его причастности к ЦРУ. «Ему предложили документы из архива литовского КГБ?» — не поверил Фрезер. «Вот именно. Он сразу сообщил об этом в наше посольство. Я считаю, что нам просто повезло, что они вышли именно на нас. Хоть в чем-то мы попытаемся обскакать американцев. Это будет совсем неплохо. У них и без того сильные позиции в Европе, и в частности в Прибалтике». «И кто предлагал документы? Неужели немцы?» — спросил Фрезер. «Судя по всему, да. Но я думаю, они связаны и с русскими. Почему они тогда не предлагают их своей разведке?» «Поставьте себя на их место. Они живут в Германии, пытаются ничем особенным не выделяться, и вдруг сообщают своей разведке, что имеют такой материал, да еще по Прибалтике. Зачем немецкой разведке его покупать? Она просто задержит всю эту подозрительную кампанию бывших русских и немецких разведчиков и отнимет документы на вполне законных основаниях. Нет, они правильно сделали, что решили обратиться к американцам, считая, что те заплатят гораздо больше. А у самих русских нет копии этих документов. Может, они не имеют уже никакой цены?» — предположил Фрезер. «Эти документы срочно готовились летом 91-го года. Тогда в Вильнюсе за ними выехала специальная группа КГБ СССР. Они должны были вернуться в Москву 20 августа. Вы помните, что произошло в Москве 19 и 20 августа?» «Помню. Он был специалистом по Советскому Союзу и хорошо помнил именно это число. Тогда казалось, что вся мировая история подвешена на какой-то маятник –